Глава 12. Надя. Утром я проснулась не в лучшем настроении. Долго отходила от дурного сна, связанного с мамой. Не сразу вспомнила, что именно видела, но чувствовала внутри стойкую тревогу. Лишь за завтраком начала мысленно выстраивать в памяти детали сна. Мама сидела за столом в каком-то темном помещении. Ее черные сухие волосы были распущены, как часто при жизни. На теле виднелась белая сорочка. Перед ней лежала колода карт с красной рубашкой, и, кажется, мама сказала, что погадает мне. Я не связала это с мистикой. Она всегда увлекалась подобной ерундой, из-за чего у нас нередко случались ссоры. Астрология, гадания, символы, приметы. Мама буквально болела этим, и нас с Женькой пыталась втянуть, но мы сопротивлялись. Как и сестра, я не верила и отмахивалась. Но этот сон, может, бред, но он словно служил предупреждением. У меня прямо холодок бежал по спине. Что именно показали карты, в голове не отложилось. Однако ярким пятном отпечатались две из них — император и королева мечей. Император символизировал статусного, опытного мужчину в моей жизни, а королевой — была какая-то женщина, являющаяся важной частью его окружения. Не я. И мама сказала что-то вроде «Берегись, королеву мечей». Она стоит слишком близко к императору. Хмуро вздохнув, я допила последний глоток кофе с молоком и поднялась из-за стола. Чушь какая-то. Или, скорее, так подсознание вытягивало мои скрытые переживания о том, что у Романа наверняка есть и другие женщины, более статусные, роскошные, опытные, а я уже будто растворялась в нем и настроила сказочных замков. Нельзя так. Выходя из квартиры, я торопилась, потому что из-за утренней рассеянности почти опаздывала. Сбежав по лестнице, на ходу пыталась засунуть ключи в сумку и не заметила, что кто-то находился прямо за дверью подъезда. Поняла лишь, когда он меня окликнул. «Надя!» Резко затормозив, я растерянно оглянулась и застыла, как вкопанная. Это был Игорь. Одетый в серый распахнутый пуховик, он стоял под козырьком с сигаретой в пальцах. Тот самый парень-программист, который присутствовал на презентации, который участвовал в сговоре против меня, кого держали в оперативном отделе и кого уволили со скандалом из компании. Выкинув окурок, он направился ко мне размашистым шагом, сунув руки в карманы джинсов. «Что ты здесь делаешь?» — выдохнула я, подобравшись от макушки до пяток, когда Игорь замер в шаге от меня. «Поговорить надо. Мне не о чем с тобой разговаривать». Попятившись, я только хотела развернуться, но Игорь поймал меня за локоть. «Пусти!» «Я настоятельно прошу все-таки уделить мне пару минут», — выдал он с налетом угрозы. А я уловила стойкий запах перегара в воздухе. Тем более после того, как, по твоей милости, меня чуть не закрыли. Возмущение захлестнуло огненной волной. «Что? Ты считаешь, я должна за это оправдываться? По твоей милости, я оказалась под пристальным вниманием всей компании. Со мной могло случиться все, что угодно от того препарата. И увольнение — это самое безобидное. Все». Отрезала я. «Мне нужно идти на работу». Попыталась отойти, но негодяй крепко держал мою руку. «А у тебя, по-моему, все хорошо сложилось, Аверина», — язвительно заметил. «Я знаю, что тебя повысили, и теперь ты на короткой ноге с руководством. Так что лучше бы спасибо мне сказала. Если бы не случай на презентации, сидела бы в своей мышиной норе до конца дней». Я была до такой степени обескуражена, что слезы наворачивались на глаза. «Как ты можешь так говорить? Я бы врагу не пожелала пережить то, что пережила. Чего ты хочешь от меня? Почему не оставишь в покое? Отпусти, я опаздываю». «Тихо ты, не горлань», — рыкнул он, насильно потянув меня ближе к подъезду. «Я не займу много времени и пришел, чтобы попросить тебя об одолжении». «Каком еще одолжении?» «Меня уволили. Выперли с таким скандалом, что я теперь никуда устроиться не могу. Даже в гребаную пятерочку. Это твои проблемы». «Нет уж, ты тоже замешана в этой истории», — процедил Игорь. «Я считаю, что со мной поступили крайне несправедливо. Я не собираюсь возвращаться в компанию, не переживай, но с таким дерьмом в придачу не смирюсь». «Ты должен сказать спасибо, что тебя не посадили», — не удержалась я. «Сбавь гонор, Аверина. Я с тобой нормально разговариваю», — предупреждающе сказал он. «Да, я перегнул. Не просчитал ситуацию и риски. Но меня такой исход не устраивает. Я к нему оказался не готов». «А я здесь при чем?» «Слушай, это не какой-то блядский каприз. Я занял крупную сумму на дело, ясно? И точно не ожидал, что меня вышвырнут из компании. Теперь мне нужно как-то отдавать долг, а я не могу никуда устроиться». Меня кидало от яростного возмущения до страха. Но второе я точно не собиралась показывать. Презирала этого мерзавца, который в свои 26, похоже, еще не вышел из подросткового куража. «Ты не предвидел то, что тебя накажут», — констатировала сухим тоном. «Но если бы этого не случилось, кто знает, как далеко ты мог зайти». «Короче», — грубо оборвал он, — «не трать ни мое, ни свое время. Ты сейчас в лучшем положении, чем я, и меня не поймешь. Но ты можешь помочь мне». «Каким образом?» «Но ты же теперь на короткой ноге с Радовым. Он участвовал во всем этом. Он принимал все решения. Поговори с ним, Надя». «Что?» Я чуть не задохнулась, настолько ошарашена была. «Это единственный способ как-то повлиять на ситуацию», продолжал гнуть Игорь. «С чего ты взял, что я стану вмешиваться в его решение? А если даже и допустить такую мысль, то между мной и генеральным нет каких-то особых отношений. Тебя ввели в заблуждение. Он просто не послушает меня». «А ты сделай так, чтобы послушал. Я уверен, что если ты постараешься, то все получится». Он не в себе. Я вдруг четко осознала это. Зачем вообще продолжала разговаривать с бывшим коллегой, сама не понимала. «Послушай, Игорь», — обратилась как можно спокойнее, «мне жаль, что ты не можешь устроиться на работу, но это итог твоих дел. Я не должна тебе помогать и не имею никакого желания. После того, что ты натворил, как у тебя еще совести хватает караулить меня и что-то требовать». Игорь неожиданно оскалился, наклонив свое лицо близко к моему. «Ты недооцениваешь серьезность ситуации, Аверина. Я пока только прошу. У меня теперь много свободного времени, к твоему сведению, и есть веская причина, чтобы приходить к тебе почаще». Холодок прошел по спине. «Я не хочу проблем, но знаешь, мне нечего терять. В данный момент я нахожусь на грани. А значит, если мне придется сделать что-то, что поможет на тебя повлиять, я это сделаю». Глядя в его раскосые карие глаза, я твердым тоном спросила: «О чем ты говоришь? Ты мне угрожаешь?» «Ну что ты? Ни в коем случае». Он неожиданно отстранился и поднял ладони вверх. «Я на это не способен, Надя. Меня здесь не было, как и этого разговора. Но если вдруг, ну так, мало ли, дверь твоей квартиры, например, случайно загорится, я уж точно буду ни при чем. Или если ночью к тебе пожалуют незваные гости. Насколько я знаю, ты живешь одна, верно?» Тело бросило в жар. Стиснув зубы, я почувствовала, как меня начинает пробивать крупная дрожь. «Не смей больше сюда приходить», — отчеканила ледяным тоном. «Или я позвоню в полицию, ясно?» Развернувшись, я пошла прочь с тяжелым осадком в груди, потому что на лице Игоря не отразилось ни капли страха, и это по-настоящему пугало. «Еще увидимся!» — крикнул мне в спину мерзавец. Я добралась до офиса, а меня не переставало трясти. Со мной никогда ничего подобного не происходило, поэтому я находилась в почти шоковом состоянии и полнейшей растерянности. Такое чувство, будто меня кто-то проклял, ведь судьба не переставала преподносить одно негативное событие за другим, вводить в огромный стресс. Когда зашла в кабинет, сразу уловила недовольный огонек в глазах Ольги Валерьевны. Я все-таки опоздала на целых 10 минут. «Надеюсь, подобное пренебрежение ко времени не войдет в привычку, Надежда Сергеевна?» — поинтересовалась она холодно. «Простите, Ольга Валерьевна, ни в коем случае», — взволнованно заверила я. «Я обязательно выполню план на сегодня, не переживайте. Если будет необходимо, то даже задержусь на лишний час, мне совсем не трудно». «Такие амбиции, конечно, похвальны. Однако меня больше устроит, если вы исключите опоздание и будете успевать выполнять обязанности в рабочее время». Виновато кивнув, я села за свой стол. Тяжесть тревоги и негативных эмоций так сдавливала грудь, что дышать было тяжело. А еще мысли в голове проносились вихрем, не позволяя хоть немного успокоиться. Тут и работа, и мысли о романе, и пугающий визит Игоря, черт бы его побрал. Честно, я уже настолько устала и запуталась, что совершенно не удивлюсь и не обижусь, если Ольга Валерьевна решит снять мою кандидатуру с должности своей помощницы. В данный момент жизни я была неэффективным работником. Боже, почему меня не оставят в покое эти люди? Даже после всего случившегося они продолжали меня мучить. В 10 часов на телефон пришло сообщение. Я так погрузилась в работу, что даже вздрогнула, услышав сигнал, потому что подсознательно боялась это от Игоря. Но, к моему удивлению и облегчению, на экране светился контакт «Роман». «В обед ничего не планируй. Алексей отвезет тебя ко мне». Несколько раз перечитав СМС, испытала внутри противоречивые чувства. Меня уже спустило с небес на землю, поэтому я смотрела на свою тайную связь с этим влиятельным мужчиной без былого розового цвета. Пока формат наших отношений оставался на тех же ролях, начальник-подчиненная. Роман давал указания, я подчинялась. Даже в личной переписке сквозила формальность, будто это не желание увидеться, а снисходительное внимание ко мне. Конечно, это царапало. Хотя я очень старалась не реагировать, вновь напоминая себе, что Радов — непростой человек, что у него безумно плотный график и формальность — фактически его образ жизни. Никто не попадает в исключение. Поэтому не стоило ждать от мужчины каких-то нежностей или романтизма. К тому же велика вероятность, что все это он с лихвой восполнит при встрече. «Хорошо. Только мне нельзя опаздывать», — написала в ответ, решив упомянуть о том, что меня теперь особенно беспокоило. Больше ни в коем случае не собиралась пользоваться покровительством генерального. «Не волнуйся, ты вернешься на работу вовремя. Мы просто пообедаем». Коротко и прямо. Но как раз сразу успокоило и отмело лишние домыслы. Все-таки не снисхождение. Он хочет провести со мной время, самый ценный ресурс в жизни большого бизнесмена. Возможно, Роман даже соскучился. По крайней мере, у меня от мысли о нашей встрече мурашки так и бегали по коже горячей волной. Между тем, момент неизбежно испортило колючее напоминание об Игоре. Я не представляла пока, как решить ситуацию с ним, но четко осознавала, что игнорировать случившееся нельзя. Нужно действовать, и срочно. И, похоже, без участия Радова мне в любом случае не обойтись. В этот раз белый «Мерседес» ждал меня на улице. Я села на заднее сиденье, поздоровалась с Алексеем, и уже через 10 минут мы подъехали к ресторану, где частенько обедали бизнес-персоны. Водитель сопроводил меня в VIP-кабину, в которой Роман терпеливо ждал моего появления. Он сидел на массивном кожаном диване и разговаривал по телефону, когда я вошла. На прямоугольном, сервированном изысканной посудой столе стояли нетронутые аппетитные блюда. Накрыто было для двоих. Не прерывая разговора, Роман тактично указал мне рукой на противоположное кресло. Сняв пальто, я аккуратно расправила на себе элегантное черное платье с длинными рукавами, которое я взяла из нового гардероба, и села за стол, сложив руки на коленях. Волнение щекотало в животе. Я чувствовала себя скованно, украдкой поглядывая на мужчину. Он был одет в черную рубашку, подчеркивающую подтянутый мощный торс и серые брюки. На запястье поблескивали платиновые часы. Невероятно притягательный. Радов выглядел так солидно, представительно и ухоженно, что я все равно терялась перед ним, несмотря на все, что между нами произошло. Кроме того, только сейчас подумала о том, что даже не поблагодарила его за купленную одежду. Что бы это ни значило, мне казалось, что молчание как минимум невежливо. Наконец мужчина завершил разговор и заговорил со мной, тепло изучая взглядом. «Надеюсь, я не прогадал с выбором блюд, и ты достаточно голодна, чтобы составить мне компанию?» Не сдержала улыбки. Сразу вспомнила, как глупо вела себя вчера утром, когда он пригласил меня позавтракать. Настолько зажалась, что вынудила его уйти. «На самом деле я непривередливая», — призналась, чувствуя, как сбивается дыхание. «Тогда не будем терять время», — заключил Роман, слегка раскрыв ладони. «Тебе стоит все здесь попробовать и умудриться не опоздать на работу. Кстати, как успехи с новой должностью?» Он принялся непринужденно наполнять свою тарелку, и я последовала его примеру. Положила себе куриную отбивную в грибном соусе, а еще выбрала греческий салат, одновременно отвечая: «Все хорошо, то есть я очень стараюсь справляться с обязанностями». Не хотелось признаваться, что получалось не очень, и вызвать разочарование мужчины. То, что у меня имелись веские оправдания, не особо грело душу. «Рад это слышать. Впрочем, я не сомневался насчет тебя», — твердо заявил Роман. «Если бы ты не проявила себя в полной мере, то уже в первый день Ольга дала бы об этом знать». «Да?» «Да, так что продолжай в том же духе». Я кивнула и отправила в рот кусочек курицы, ощущая, как по телу разливается приятная волна вдохновения. Даже прилив сил, сметающий на своем пути любые мысли о том, чтобы сдаться. «Тебе идет это платье», — неожиданно сказал мужчина бархатным тоном. Тут же вскинула взгляд и выправилась. «Спасибо», — выдохнула взволнованно. «Вчера Алексей удивил меня, столько всего принес. Я даже растерялась, поэтому не знала, как лучше поблагодарить». «Тебе все подошло?» — невозмутимо спросил Роман. «Если что-то не нравится, дай знать, ведь одежду подбирали без твоего участия». «Нет, вещи просто замечательные, спасибо. Только это было очень неожиданно. И мне не совсем удобно». Отпив из бокала воды, он свел брови. «Это знак внимания, а не попытка задеть тебя, Надя», — подчеркнуто сказал. «Тебе стоит научиться принимать мои подарки без всяких предрассудков. К тому же неизвестно, сколько еще вещей я попорчу, оказываясь наедине с тобой». Роман подмигнул, и смущение тут же жаром разошлось по телу. Я так нервничала рядом с ним, что даже почти забыла о всех своих негативных переживаниях. Но все же почти. Заноза под названием «Игорь» прочно сидела в голове и неизбежно напомнила о себе. «Все в порядке?» — вдруг спросил Радов, будто уловил перемену во мне. Встретившись с его взглядом, я ничего не ответила, слыша гулкие удары сердца в груди. Точнее, не стала отрицать. «Надя, в чем дело?» — надавил он. «Я хотела кое-что спросить у вас». «Бога ради!» — внезапно вытолкнул мужчина, дернув головой. «После того, как я доводил тебя до оргазма во всех позах, ты продолжаешь мне выкать?» Опустив голову, я смяла салфетку в руке. «Да, это глупо, извини. Ничего, продолжай. Что ты хотела спросить?» Облизнула губы, стремительно подбирая слова в голове. «Это касается того, что случилось на презентации». «Так». Роман не сводил с меня пристального взгляда и, кажется, мгновенно напрягся. «Есть ли возможность как-то возобновить сотрудничество с полицией по поводу тех, кто причастен к моему отравлению?» Он выдержал нагнетающую паузу. «Есть причина, которая заставила тебя передумать?» — наводящим тоном уточнил. «Я знаю, что не хотела с этим связываться», — припомнила уклончивым тоном, отводя взгляд. «Но сейчас думаю, что все же поторопилась с решением. Поэтому, если есть какой-то шанс, может быть, не знаю, собрать доказательства?» «Что произошло, Надя?» Голос Радова превратился в сталь, а лицо стало таким суровым, что даже если бы я хранила самый страшный секрет, выложила бы его, не задумываясь. «Кто-то из причастных тебя донимает?» «Да». «Кто?» — потребовал он. «Я не хотела я не хотела как-то тебя беспокоить по этому поводу», — затараторила растерянно. «И почти уверена, что сама смогу разобраться. Я спрашиваю, кто к тебе приходил?» «Игорь», — призналась, больно прикусив губу. «Программист?» Я кивнула. Роман увел отрешенный взгляд в пространство, однако я успела разглядеть эмоции, которые пронеслись в нем. Поэтому холодок прошел по спине. «И что же нужно было этому ублюдку?» «Он сказал, чтобы я поговорила с тобой насчет его увольнения, точнее, последствий, из-за которых Игорь не может устроиться на другую работу. Что же ты ответила?» — следом спросил мужчина, играя желваками. «Я не согласилась, и он начал мне угрожать». Крылья его носа разошлись, губы превратились в тонкую линию. «Как именно?» «Сказал, что дверь подожжет», — повела плечом, «или что ко мне среди ночи могут заявиться гости». «Ясно», — отсек Роман. А я поспешила добавить, поэтому я хотела как-то повлиять на него, привести в чувство. «Тебе не нужно ничего делать», — вдруг отрезал он непреклонно. «Ничего, Надя, ясно? Он больше к тебе не придет». Выдержав несколько мгновений, я уставилась на свои руки, сминающие подол платья, и хмуро произнесла. «Я не уверена, что Игорь просто так отступит. Он просто занял крупную сумму и...» «Надя», — оборвал Радов, — «я сказал, этот парень больше тебя не побеспокоит. Сейчас ты спокойно пообедаешь, потом поедешь на работу, а вечером Алексей отвезет тебя домой. Чтобы не осталось причин для каких-либо переживаний, договорились?» Судорожно вздохнув, я согласно качнула головой, а он смягчил тон. «Ты правильно сделала, что все мне рассказала, но больше это не твоя забота».